Глава 5. Трясущимися руками я заказываю такси и убираю мобильную сумку. «Может, тебя подвезти?» — раздается голос Ларисы, о которой я уже успела забыть. Проблема с мужем и подругой теперь кажется мелочью в сравнении с тем, что в этот момент происходит с родителями. На кону жизнь близкого для меня человека. Родители очень многое сделали для меня, и я всегда буду им за это благодарна. Мое обучение за границей – полностью их рук дело. Несколько лет они копили деньги, чтобы у меня была возможность поступить в престижный университет. Но и я от них не отставала. Лицей закончила с отличием, а еще прилежно училась в школе иностранных языков, постоянно практиковала свой английский. Благодаря нашим общим семейным усилиям я получила хорошее образование. «Лар, ты в своем уме?» – резко бросаю я, что для меня обычно совсем не свойственно. Я ловлю ее внимательный взгляд с отблесками презрения и, бросив на стол купюру, которая полностью покроет наш счет, встаю из-за стола. Ухожу, не оборачиваясь. В какой-то момент откровения Ларисы стали неважными и ненужными. До дома родителей мне удается добраться за полчаса. И это с учетом того, что я подгоняю таксиста. Около многоэтажки столпотворение. Пожарная машина, скорая и полиция, а еще куча зевак, которые активно обсуждают произошедшее. Я судорожно ищу глазами маму, но ее нигде нет. «Иночка! Дочка!» Меня окликает знакомый голос Валентины Геннадьевны, соседки родителей по этажу. «Здравствуйте, тетя Валь! Я не могу найти маму!» Взволнованно тараторю я. «Она в машине скорой помощи!» С надрывом говорит она. «Упала в обморок, когда увидела твоего папу». «Что с ним?» Едва лепечу губами, надеясь на лучшее, но ожидая не самого хорошего. «Он в тяжелом состоянии». «Инга, но врачи сказали, что все будет хорошо». Женщина приобнимает меня за плечи. «Его увезли в больницу». Я облегченно выдыхаю, не замечая, как по щекам начинают струиться слезы. «Надо найти маму. Ей нужно знать, что в такой момент она не одна, что я рядом». Валентина Геннадьевна берет меня под руку и ведет к машине скорой помощи. «Что произошло, тетя Валь?» — сквозь слезы спрашиваю я. «Говорят, с проводкой что-то». Отрешенно произносит она. «С проводкой?» — удивляюсь я. «Да, но мне с трудом верится», — она шепчет мне на ухо. «Я больше, чем уверена, что дело в другом». «Думаете, кто-то нарочно мог это сделать?» — хмурюсь я, останавливаясь около скорой. «Дело в том, что в последнее время в нашем районе крутились странные личности. Я их раньше здесь не видела», — серьезно произносит женщина. «Не могу ничего утверждать наверняка, но думаю, что здесь не все чисто». «Я поняла вас, Валентина Геннадьевна. Пойду к маме». Аккуратно высвобождаю руку. «Спасибо большое». «Давай, дочка. Мой номер у тебя есть, если что-то понадобится, звони». Я стучу в дверь машины скорой помощи, и она сразу же открывается. Первое, что бросается в глаза – мамино выражение лица, потерянное и совершенно разбитое. Она смотрит куда-то вдаль и не замечает меня, пока я не обращаюсь к ней. «Мама!» Она переводит свой грустный взгляд на меня, ее губы в ту же секунду начинают подрагивать. «Мамочка вот-вот расплачется. Я же сдерживаюсь, хоть слезы несправедливости и душат меня изнутри. Но сейчас я ее самая большая и единственная поддержка, поэтому расклеиваться не время». «Дочка, ты приехала!» Она говорит медленно, растягивая слова. «Прости, что позвонила, ты ведь... Просто я не знала, что делать. Они тушили, а папа... Он не мог. Ведь сначала помогли мне». «Татьяна Евгеньевна, вам нужно успокоиться», — мягко говорит врач скорой помощи. «Я очень волнуюсь за ваше состояние». «Мам, давай поедем в больницу. Я буду с тобой», — с уверенностью в голосе говорю я. «А потом заберу тебя к себе». «К себе?» — переспрашивает она, будто не понимая, зачем ей ехать ко мне. «Конечно». «А это точно будет удобно?» — с сомнением в голосе говорит мама. «Мам, конечно!» — утвердительно киваю. «Хорошо. Ладно, поехали в больницу», — соглашается она. А ты мне по дороге все расскажешь. Я устраиваюсь на сиденье рядом с мамой. Врач шепчет беззвучное спасибо и дает знак водителю, чтобы тот трогался с места. Автомобиль выезжает из двора и моментально набирает скорость. «Мы с папой были дома», — негромко начинает мама. «Я, как обычно, крутилась на кухне, занималась ужином. Саша сегодня очень устал на работе. Стоило только прилечь, как он моментально уснул. Я прикрыла в комнату дверь и вернулась в кухню». Она делает небольшую паузу и отводит глаза, которые снова наполняются слезами. Я беру маму за руку и крепко сжимаю ладонь. Хочется как-то помочь ей, но сейчас я не могу ничего сделать, только оказать моральную поддержку. Я не поняла, как все произошло, да и запах гари почувствовала не сразу, вздыхает она. Если бы спохватилась вовремя, то сейчас отец не был бы в состоянии между жизнью и смертью. Дочка, это я виновата. Проводка в доме старая, как и сам дом. «Мам, прекрати! Ты уж точно ни в чем не виновата!» Серьезным тоном произношу я. «Пожалуйста, давай договоримся так. Ты себя ни в чем винить не будешь. Настоящего виновного мы обязательно найдем». Мой мобильный неожиданно оживает. Я открываю сумку и пару секунд шарю по ней. Наконец, нахожу гаджет и с удивлением смотрю на его экран. «Мой супруг. Странно. Он же уже должен был улететь». «Инга, я знаю о пожаре. Мама пока пусть побудет у нас. А я вернусь и решу вопрос с жильем». Быстро говорит Миша, чем вводит меня в ступор. «Миша, я... Откуда ты знаешь?» Оторопело спрашиваю я. «Я звонила ему», — тихо говорит мама. «Мама звонила», — одновременно с ней говорит муж. «Мы едем в больницу, потом домой», — говорю я. «Хорошо». «Миша», говорю прежде, чем он успевает сбросить вызов. «Ты же должен был улететь полчаса назад». «Я только сел в самолет», — спокойно отвечает он. «Рейс задержали». «Понятно. Хорошего перелета». Сбрасываю вызов с намерением проверить, правду ли говорит мой муж. Пока мы ждем врача в палате, мама рассказывает обо всем происшедшем после того, как огонь стал распространяться по квартире. Она пыталась разбудить отца, но он был почти в бессознательном состоянии, поскольку уже надышался дымом. «Я не смогла открыть входную дверь, дочка», — плачет она. «Я пыталась тушить огонь, но это было бесполезно. А в какой-то момент я почувствовала, что вот-вот упаду в обморок. Схватилась за стенку и сползла по ней на пол. Потом, видимо, я отключилась. Спасибо моей дорогой Валентине. Она открыла дверь снаружи, у нее ведь есть ключ от нашей квартиры». Валя им и воспользовалась. Она же вызвала пожарных, скорую и полицию, а меня вытащила на улицу. Там я уже стала приходить в себя. Она скромно умолчала об этом, когда мы разговаривали, поджимая губы. Ее обязательно нужно отблагодарить. «Она спасла меня, Инга!» Мама снова всхлипывает. «Я буду благодарна ей всю оставшуюся жизнь!» «Да и я тоже. Мам, а зачем ты позвонила Мише?» Осторожно спрашиваю я. «Я не смогла до тебя дозвониться, дочка», спокойно отвечает она и набрала Мишу. «Странно, мой телефон все это время был включен», пожимая плечами. «Инга, вы с ним поссорились?» Мама впервые за сегодняшний вечер заводит разговор о чем-то другом. Значит, она постепенно отходит от шока и возвращается в привычное состояние. «Скажем так, у нас сейчас непростой период. Я отвожу взгляд. Как случается во многих семьях?» «Но вы же только поженились», — возражает она. «Обычно сложные периоды происходят спустя несколько лет брака. Инга, что случилось?» В палату входит врач, спасая меня от ответа на вопрос. «Конечно, мне хочется рассказать маме, поделиться своими переживаниями, но не в такой момент, когда она осталась без крыши над головой и переживает за папу». «Здравствуйте!» Мы одновременно здороваемся с доктором, а затем я обращаюсь к маме. «Я подожду в коридоре». Выходя за дверь палаты, я быстрым шагом иду к посту медицинской сестры. Последнее, о чем я думаю в данную секунду, это о нас с Мишей. Гораздо важнее жизнь папы, у которого операция уже должна была подойти к концу. Как только нас привезли в больницу, я первым же делом попыталась найти отделение, куда увезли папу. Одна из медсестер сообщила мне, что он находится в реанимации. На тот момент больше никакой информации она дать не могла. Я хотела узнать насчет Александра Полянского. Мой голос дрожит. «Пока без изменений», — серьезно отвечает она. «А где можно найти его врача?» — спрашиваю я. «Он сейчас на операции». «А, вот и он, Сергей Романович», — медсестра окликает его. «Это дочь Полянского, которая после пожара». «Здравствуйте», — здоровается он. «Здравствуйте», — на выдохе произношу я. «Как папа?» «Опасность миновала, но в себя он еще не приходил», — говорит доктор. И я чувствую, как с груди падает камень. «Поезжайте домой, отдохните. Нет смысла здесь находиться. Утром можете вернуться. Возможно, он уже придет в себя». «Хорошо, спасибо». Я спускаюсь на первый этаж и, накинув на себя шубу, выхожу на улицу. Мне нужны пару минут наедине с собой и вечерний морозный воздух, чтобы вернуть ясное сознание. Клубок страшных событий, который странным образом запутывается в моей жизни, необходимо размотать. Но чтобы это сделать, я должна знать больше. А что, если пожар в квартире родителей как-то связан с Мишей? Ведь мои папа и мама – самые обычные люди. У них не может быть врагов. С семьей же моего супруга ситуация в корне другая. Пару месяцев назад у нас с Мишей состоялся не самый приятный, но проходной разговор, о котором я спустя несколько дней уже не вспоминала. Хотя стоило бы. Он с воодушевлением рассказывал о новом клиенте, которого он взялся защищать, но обмолвился, что если дело не выгорит, могут быть печальные последствия не только для него самого, но и для наших семей. «Инга, это совсем другие люди», — хмурится он. «В результате промаха они накажут». «Тогда откажись от этого дела». «Не могу. Если я выиграю, то все дороги будут мои, понимаешь? Я поднимусь на такой уровень, что меня узнают даже за границей». «Кого могут наказать?» — спросила я. «Всех, кто имеет ко мне хоть какое-то отношение. Но я не допущу этого, родная. Я никогда не дам тебя в обиду, поняла?» Он обхватил мои щеки ладонями и впился в губы страстным поцелуем. «Если ты это сделаешь, я не выйду за тебя или разведусь», оторвавшись от него, насмешливо произнесла я. «Значит, у меня есть отличный стимул выиграть каждое дело. Тем более такое. Неужели все произошедшее и есть то самое наказание? Но ведь заседания суда еще не было. Наверное, дело не в этом». Я отчаянно пытаюсь себя убедить в обратном, но не получается. Тяжелые мысли возвращают меня к тому разговору, поцелую Миши с Ларисой и его поспешному отъезду. У меня снова звонит мобильный, уже в который раз за вечер. Мама. «Дочка, мы можем ехать», — устало говорит она. «Я сейчас подойду, мам». Отключаю вызов, а через пару секунд телефон в руке вновь оживает. Не взглянув на экран, я отвечаю на звонок. «Да я уже...» «Инга, я долетел», — сообщает мужской голос. «Как мама? Что с отцом?» «Миша?» — удивляюсь. «Ты ждала звонка от другого человека?» Осторожно спрашивает он. «Я ни от кого не ждала звонка», — отрезаю. «И от тебя тоже». «Как родители?» Он игнорирует мою колкость. «С мамой сейчас поедем домой. Папа в больнице, пока без сознания». Говорю сухо, напоминая себе бесчувственного робота. «Инга, я так понял, ты все еще злишься на меня?» В его голосе слышатся напряженные нотки. «Ты серьезно? Миш, как только разберусь с ситуацией с родителями, я подам на развод. У меня не может быть будущего с человеком, который изменил мне со своей бывшей». «Я не изменял тебе с ней. Лара в далеком прошлом». «Правда? Вот только она считает по-другому. Я больше не могу сдерживаться». «Бред какой, Инга». «Миша, я поймала тебя с поличным», — я повышаю голос. «А потом ты заявился вместе с ней ко мне в больницу. Вас видели. Как ты миловался с ней?» «Инга, о чем ты говоришь?» Он злится. «Я встретил ее случайно, а наш разговор длился не больше минуты». «Да ну! И что она делала в больнице? Пришла меня навестить или добить?» «Она хотела извиниться и узнать о твоем самочувствии. Миша пытается сохранять спокойствие. «Это она тебе так сказала?» — насмешливо спрашиваю я. «Я попросил ее пока не объясняться. Тебе нужен был отдых и покой. И она, конечно же, послушала тебя». «Да, она села в свою машину и уехала». «Не верю ни одному твоему слову, Миша!» — холодно бросаю я. «Это твой выбор, Инга», — устало говорит мой муж. «Я все еще верю своим глазам. Ты целовался с ней. У нас на свадьбе. Зачем ты вообще женился на мне?» «Потому что люблю. Инга. Она целовала меня, да. Но если бы ты не сбежала, то увидела бы, как я ее оттолкнул. И услышала бы, как я сказал ей, что люблю свою жену», — почти по слогам произносит Миша. «Откуда мне знать, что ты говоришь правду? Я тебе не верю. У тебя нет доказательств. Я адвокат, дорогая моя жена». «Доказательства будут». Я сбрасываю вызов. Мне, наивной девочке, снова хочется верить в то, что все это неправда. Не хочу быть обманутой снова. Теперь уже в глаза. Какие у Миши могут быть доказательства? Только слова Ларисы о том, что между ними ничего нет. «Но ведь она уже все сказала. Неужели он заставит ее?»